Тревор, как и предположил Алиен, был переведен в отдельную палату и даже усажен, поскольку мог сгибаться в пояснице. Почти вплотную к животу придвинули поднос со всем необходимым. Состояние мальчика значительно улучшилось, хотя общая слабость пока осталась. Во всяком случае, сам Тревор не возражал против того, что, по его мнению, придаст ему еще больше веса. Отдельная палата была маленькой. В ее углу стояли ширмы, за которыми втайне от мальчика прятался инспектор Фокс. Алиен занял стул у кровати. Предварительно заручившись уверением суперинтенданта, что полиция не имеет к нему претензий, Тревор повторил все свои рассказы о проделках в опустевшем здании, однако не мог припомнить ничего после того момента, когда он стоял на ярусе и услышал отдаленный телефонный звонок. «Больше ничего не помню», — важно заявил он. «Я вырубился. У меня сотрясение мозга. Док говорит, что очень сильное. Эй, супер, а куда я упал? Что вообще случилось?» «Ты упал в партер?» «Да ну, честно». «В партер? Ого-го, а почему?» «Именно это я и хочу узнать». «Мне вложил старина Джобинс», — покосился на него Тревор. «Нет». «Чарльз Рэндом?» Тревор хихикнул. По его пажескому личику промелькнуло неприятное выражение скрытого самодовольства. «Чарльз бесился таки. Нет, супер. Слушай, он точно сбесился, я его достал». Алиен слушал и думал, насколько отсутствие воспитания мешает речи. Из мальчика не вылетело ни одного правильного слова, хотя все звуки он, благодаря театральной школе, произносил удивительно четко. «Сегодня тебя навестят коллеги. Они не задержатся больше, чем на пару минут, но им хочется повидаться с тобой. Я буду рад», — жеманно произнес Тревор. «Нет, парень все-таки ужасно самодоволен». Алиен послушал его еще немного, а потом, сознавая, что принятое им решение может привести к весьма прискорбным результатам, предложил. «Знаешь, Тревор, я собираюсь попросить тебя помочь мне в очень сложном и важном деле. Не хочешь, скажи сразу, только с другой стороны». Тут он намеренно замолчал. Тревор метнул на него острый взгляд. «В чем дело-то? Выкладывай». Спустя 10 минут начали появляться посетители. Порядком распоряжался Перегрин Джей. «Скажите им, — предупредил Алиен, — что мальчику просто нужно увидеть их на несколько минут, чтобы припомнить порядок событий. Пусть ждут в комнате в конце коридора своей очереди». Все приходили с подарками. Первым в палату вошел Уинтер Моррис с коробкой цукатов. Он положил ее на поднос и остановился у кровати в своем неизменном пиджаке и темно-красном галстуке. Тщательно уложенные волосы красиво подчеркивали линию лба. «Ну-ну-ну», — пропел Уинтер, смешно склонив голову на бок. «Вижу, наша звезда пошла на поправку. Как тебе бремя славы?» Тревор томно жеманничал, однако прежде чем истекли предписанные 5 минут, успел вставить, что его агент будет ждать мистера Морриса с отношением к руководству, которое Тревор подписал, найдя его справедливым. «Пока нам, наверное, не надо беспокоиться об этом», — осторожно сказал Уинтер. «Надеюсь, мистер Моррис», — пробормотал Тревор, уронив голову на подушки и закрыв глаза. «Такая слабость! Хотя бы это не перешло в хроник. Мои доктора, похоже, встревожены. Хорошенькое дельце». «Ты сыграл почти как в конце первого акта», — отметил Уинтер. «Ладно, я ухожу. Мне велено не утомлять тебя». Он на цыпочках отошел от кровати и, когда очутился рядом с Алиеном, прикрыл глаза. Джереми Джонс сделал модель сцены с фигурками всех персонажей пьесы. «Всегда с придумками», — прокомментировал Тревор. «Да, мистер Джонс, вы постарались. Поставьте на поднос, ладно?» Джереми подчинился. Затем была немая сцена. Тревор глазел на мистера Джонса, а мистер Джонс на Тревора. «У вас ловкие руки, мистер Джонс, а?» — сказал, наконец, Тревор. Джереми метнул на него подозрительный взгляд, покраснел и, обращаясь к Алину, сообщил. «Мне нельзя задерживаться надолго». «Подождите, уходить», — попросил Тревор. Джереми остался. Непостоянно косился на Алина и боялся раскрыть рот. Перегрин тихонько постучал в дверь, заглянул, увидел своего друга, извинился и ретировался. «Я хочу поговорить с мистером Джеем», — сказал Тревор. «Эй, позовите его обратно». Джереми перехватил Перегрина и воспользовался этой возможностью, чтобы после кивка Алина улизнуть. Визит Перегрина, который уже виделся с Тревором, не принес ничего нового. «Как там мой дублер?» — поинтересовался Тревор. «Он будет играть сегодня?» «Да, ничего, мальчик», — сказал Перегрин. «Текст знает, смотрится неплохо. Можешь не волноваться». Тревор гневно зыркнул на него. «А как афиши, мистер Джей, программки?» «Они допечатаны. Вместо такого-то будет играть такой-то. Сам знаешь, как это делается». «А что пишут газеты? Мне не принесли газет». Голос мальчика возмущенно дрогнул. «Куда только смотрит мой агент? Мама говорит, что мне запретили давать газеты. Послушайте, мистер Джей». «Тебе их принесут», — вмешался Алин. Перегрин дождался появления Чарльза Рэндома и, уходя, сказал Алину: «Если понадоблюсь, я в коридоре». Рэндом принес стопку сомнительного качества комиксов. «По-моему, не ахти что», — сказал он Тревору, — «но я старался подобрать под твой вкус». Тревор указал на поднос. Когда Чарльз подошел поближе, мальчик покосился на него и проговорил: «Честно, мистер Рэндом, не стоило вам так беспокоиться». Они уставились друг на друга. Чарльз настороженно, замкнуто, с опаской, а Тревор чуть-чуть нагловато. «У тебя синяк на скуле», — сказал Рэндом. «Это пустяки, видели бы вы все остальное». «По крайней мере, хоть ненадолго тебе придется угомониться». «Точно». Рэндом медленно повернул голову и посмотрел на Алина. «Вижу, полиция проявляет серьезный интерес». «Обычная рутина», — откликнулся Алин. «На самом высшем уровне», — фыркнул Чарльз и отступил от кровати Тревора, который уже хихикал над комиксом. «Во здорово! Это же рано! Ух!» «Коли так, имею честь откланяться», — произнес Рэндом и добавил. «Конечно, если суперинтендант не собирается арестовать меня». «Разве заранее угадаешь?» — невпопад ответил Тревор, с головой ушедший в картинки. Рэндом направился к двери, пробормотав под нос. «Быстро поправляется». «А вы что думали?» — подмигнул Тревор, на миг подняв глаза. Чарльз открыл дверь и обнаружил на пороге мисс Брейс. «О, привет!» — почти одновременно произнесли они, а Рэндом добавил: «Это все больше становится похоже на французский фарс. С уходом очередного персонажа выскакивает следующий. График составлен отлично». Мисс Брейс рассмеялась. Чарльз улыбнулся и ушел. Гертруда держалась так, словно видит Алина впервые в жизни. Она поздоровалась с ядовитой интонацией в голосе, которая явно предлагала суперинтенданту удалиться. Алин вежливо ответил на приветствие, указал мисс Брейс на стул рядом с кроватью, призвал Тревора уделить внимание очередному посетителю, а сам отошел к окну. «Крепко тебе досталось, дорогой, не правда ли?» — сказала мисс Брейс, приблизившись к кровати и положив на стол сверток. Тревор поднял лицо, их щеки сблизились, разделились, и мисс Брейс опустилась на стул. «Мне нельзя задерживаться, чтобы не утомлять тебя». Гертруда держалась превосходно. Лишь слабое подрагивание уголка рта указывало на то, что ей приходится следить за каждым своим движением. Разговор зашел о здоровье, и Тревор с энтузиазмом описал все свои ощущения. «Док первый раз столкнулся с таким жутким сотрясением мозга, это точно. Вы, наверное, читали, что я...» Тут он запнулся с озадаченным видом, но сразу же продолжил. «Что я немного поразвлекся. Просто так, мисс Брейс, ради смеха, чтобы подковырнуть старину Джобинса». «Да», — откликнулась мисс Брейс, — «с твоей стороны это было нехорошо». «А вы», — произнес Тревор, хмуря брови, — «вы были... вы ведь там были». Гертруда покосилась на Алина. «Не надо волноваться, у тебя еще не прошла контузия». «Но ведь вы там были, мисс Брейс, внизу, в фойе, были же». «Я не знаю, о каком времени ты говоришь, дорогой». «Я тоже, я не совсем уверен, но вы там были». «Я была в нижнем фойе субботним вечером всего пару минут», — громко сказала Гертруда, о чем и доложила суперинтенданту. «Да, я знаю, что вы там были, только где же был я?» «Ты меня не видел, тебя там не было, не надо волноваться». «Нет, был, был». «Я лучше пойду», — мисс Брейс встала. «Нет», — Тревор ударил кулаком по подносу, опрокинув макет Джереми. «Нет, вы останетесь, пока я не вспомню». «Думаю, вам лучше остаться, мисс Брейс», — подал голос Алин. Она попятилась от кровати. Тревор слегка вскрикнул. «Ага, точно, так вы и сделали. И вы смотрели наверх, на него». Смотрели наверх лестницы и пятились, всхлипывая. «Успокойся, Тревор, успокойся. Ты не можешь этого знать, ты забыл». «Вы всегда так делаете, мисс Брейс. Выслеживаете его. Гоняетесь за ним, верно, мисс Брейс? За неуловимым Гарри. Вы вышли из туалета, подняли глаза и увидели его. А затем открылась дверь кабинета, показались мистер Моррис и мистер Найт. И вы... вы быстренько убрались обратно, мисс Брейс. Я тоже, на ярус. Вот, оказывается, где я был», — удовлетворенно перевел дух Тревор. «Я так и вспомнил». «А как вы узнали его?» — спросил Алин. «Наверху было темно». «Кого? Гарри? Да по его пиджаку. Во штучка». «Неправда», — пробормотала Гертруда, проковыляв к окну и вцепившись в сюртук Алина. «Неправда, он сам не знает, что говорит. Это был не Гарри, не слушайте его. Я клянусь вам, это был не Гарри». «Вы совершенно правы», — сказал Алин. «Вы приняли этого человека за Гарри Грава, но на лестнице оказался Джобинс. Грав подарил ему свой пиджак». Секунду-другую она продолжала цепляться за его сюртук, затем бессильно опустила руки. Ее лицо застыло, как трагедийная маска. «Вы пережили трудное, ужасное время», — произнес Алин. «Но теперь вам станет легче. Самое тяжелое уже позади». «Дайте мне уйти, пожалуйста». «Конечно, теперь вы можете уйти». Всхлипывая, шмыгая носом, с трясущимися плечами, настоящая мизансцена, подумалась Алину. Гертруда направилась к двери, но у самого порога обернулась. Тревор самозабвенно листал комикс. Когда она ушла, мальчишка капризно осведомился. «Еще что ли придут? Это становится нудновато. Ты устал?» «Нет, я читаю». Тут ему на глаза попался оставленный Гертрудой сверток. «Интересно, что в нем?» В свертке оказался галстук. «Где она его выкопала?» — с презрением заметил Тревор, возвращаясь к комиксу. «Господи, сколько же тебе лет, молодой змееныш?» — осведомился Алин. 11,3 месяца», — ответил Тревор, подкрепляясь сливой в сахаре. В коридоре раздались сердитые голоса. Перегрин просунул в дверь голову и сообщил, закатив глаза. «Пришли Марка и Гарри». Алин направился к двери. Когда он подошел достаточно близко, Перегрин пробормотал. «Марка не желает ждать, он вообще не хотел приходить. А Гарри утверждает, что явился сюда первым. Опять взялся за свое», — уговаривает Найта. «Скажите ему, чтоб заткнулся и подождал, не то засажу в клетку». «Об этом можно только молиться, честное слово. Пригласите сюда Найта. Сейчас». «Про Кандукиса пока ничего не слышно?» «Ничего». Когда Маркус Найт вошел, оказалось, что на этот раз он не сверкает глазами, не багровеет, не говорит звенящим голосом. Напротив, он был бледен, словно готовился упасть в обморок. Так, во всяком случае, показалось Алину. Войдя, Найт первым делом водрузил на уже заставленный поднос позолоченную корзинку с фруктами, коротко пробежал пальцами по вихрам Тревора, а Тревор, в свою очередь, немедленно ответил взглядом, удачно сочетающим молодого Гамлета и Поля Домби. «О, мистер Найт, зачем же вы так? Вы исключительно добры. Виноград, какой блеск!» Началась довольно высокопарная беседа, в ходе которой Найт наконец уделил свое внимание и Алейну. Немного погодя, Тревор жалобно потребовал, чтобы ему помогли лечь. Когда Найт с томной грацией склонился над ним, Тревор обхватил его за шею рукой и глянул в лицо. «Совсем как в конце первого акта, не правда ли, мистер Найт? Мне только перчатки не хватает». Найт поспешно выпрямился. Лицо Тревора озадаченно застыло. «Перчатка! Что-то такое было по поводу настоящей перчатки, правда? Что же?» Найт вопросительно глянул на Алина, который поторопился объяснить. «Тревор не может вспомнить последнюю часть своих субботних приключений в театре. Джей, вероятно, говорил, что мы надеемся с помощью одного из вас всколыхнуть его память». «Я уже кое-что вспомнил», — важно довел до общего сведения Тревор. «Я помню, как мистер Найт разговаривал в кабинете с мистером Моррисом». Маркус Найт оскорбленно расправил плечи. «Надеюсь, мистер Алин, вы знаете, что я ушел из театра с Моррисом около 11. «Он так и сказал», — пожал плечами Алин. «Прекрасно». Найт остановился прямо перед Тревором и с некоторым усилием, но без успеха, напустил на себя располагающий к доверию вид. «Если, милый мальчик, ты прятался в передней части здания и слышал наши с мистером Моррисом голоса в его кабинете, то, конечно, видел, как мы уходили из театра». Тревор кивнул. «Изумительно», — подытожил Найт, разводя руками. «Люди возвращаются», — раздался дискант. Алин оглянулся и увидел, что Тревор прижимает пальцы к губам, словно аллегория озадаченной невинности. «Какого дьявола ты хочешь этим сказать?» — воскликнул Найт. «Именно это я и не могу вспомнить. Кто-то вернулся». «Я действительно не понимаю, Алин», — начал было Найт. «Мне кажется, я не хочу вспоминать». «Вот видите, позор, вы повредите ребенку. Я решительно отказываюсь участвовать в этом опасном и никчемном эксперименте. Не волнуйся, Тревор. Ты совершенно прав. Тебе не надо ни о чем вспоминать». «Почему?» «Потому что я так говорю», — проревел Найт и рванулся к двери. На пороге он задержался и проговорил глухо, что произвело еще более сильное впечатление. «Я артист. Через 8 месяцев я появляюсь перед публикой в роли, которая требует полной отдачи. Более того, самую мучительную и тяжелую сцену мне придется провести с некомпетентным дублером, о манере игры которого я до сих пор не осведомлен. А мои нервы расстроены. За последние 48 часов я прошел сквозь муки ада. Неуважение, предательство, осмеяние, угрозы. И сверх того, этот нелепый, бессмысленный, неуместный полицейский вызов. Прекрасно, суперинтендант Алин. Больше я такого не допущу. Я подам официальную жалобу. Засим, до свидания». Он яростно распахнул дверь и закрыл, не захлопнул, с идеально отмеренной долей темперамента. Из коридора донеслись аплодисменты, ругательства и удаляющиеся шаги. Алин открыл дверь и увидел, как Гарри Граф тихо похлопывает в ладоши, а Маркус Найт широкими шагами гневно идет по коридору. «Разве и можно не восхищаться?» — спросил Гарри, извлекая из кармана сверток. «Детская рулетка. Тревор может заняться разработкой системы. Это верно, что вы затеяли нечто вроде парада для опознания?» «Можно выразиться и так», — согласился Алин. «Вы хотите сказать, — осведомился Гарри, слегка меняясь в лице, — что этот несчастный, но все-таки никчемный мальчишка может внезапно ткнуть пальцем в одного из нас и звонко возвестить. Я все вспомнил, вот он». «Грубо говоря, именно таков был замысел». «Прекрасно, только учтите, он вполне способен выдвинуть ложное обвинение, чтобы насладиться спектаклем. Ничуть не удивлюсь, если для такого фокуса ему захочется выбрать именно меня, поскольку тут можно ожидать самой бурной реакции. Рискнем, заходите». Алин открыл дверь и вошел вслед за графом в комнату. Тревор лежал в кровати, укутавшись одеялом. Гарри застыл, не сводя с него глаз. «Он выглядит маленьким милым ребенком, правда?» – прошептал он. «Просто сахарный ангелочек. Он действительно спит или притворяется?» «Он задремал. Он проснется, даже если вы просто наклонитесь над ним. Чертовски стыдно будить его. Мне все-таки придется, с вашего разрешения, попросить сделать это. У него на скуле загадочный синяк. Быть может, вы сумеете подбросить нам какую-нибудь мысль насчет его происхождения». С улицы донесся гудок баржи. Смутный гул Лондона прорезал звук Биг Бена, пробившего час. Гарри положил на поднос свой сверток. «Взгляните на его синяк. За волосами не видно. Отодвиньте их и взгляните». Гарри наклонился над мальчиком и протянул к его лицу левую руку. Из-за ширмы в углу что-то звякнуло. Тванг! Тревор открыл глаза, увидел над собой лицо Гарри и заорал.